Вот если бы светило солнце, яркое солнце, все бы изменилось. Мирей бы не появилась. Свет стирает звезды, верно? А между тем звезды не гаснут, они и живут. Антип. Единственный способ убить Мирей. Вернее, окончательно стереть ее с лица земли. Люсьен знала, что делала. Но теперь он все понял. И не желает больше спасаться бегством, бежать на залитый солнцем юг. Ведь Мирей уже не сердится. Остается только победить страх в ожидающий момент, чтоб на него напасть. К этому привыкнуть трудно. Надо, наверное, научиться спокойно, без дрожи вспоминать и о Ванне, и о мертвой, одеревенелой, холодной Мирей с прилипшими к лбу волосами. Вдоль состава бешено бежали рельсы. Сплетались, опять разбегались в разные стороны. Поезда, вокзалы, мосты, склады с грохотом исчезали вдали. Вагон, освещенный мягким синеватым светом, упруго покачивался, как будто едешь в далекое путешествие. Едешь, едешь, а все не доедешь, ибо в конце пути придется затеряться в толпе живых. Над перроном колышется зябкая пелена паровозного дыма. Суетятся носильщики, мешают пройти. Мужчины, женщины бегут, машут руками, обнимаются. «Целую тебя, как ты любишь, мой волчище!» «Нет, Мирей нет и не может быть на перроне, ее час еще не пробил!» «Соедините меня с Нантом!» Стены кабинета испещрены надписями, номерами телефонов, непристойными рисунками. «Алло, Нант, больница!» «Доктора Люсьен Магар!» Стоя в кабинете, Равинель уже ничего, ничего не слышит, кроме шума бурлящей, как река, толпы. «Алло, это ты?» «Она мне написала». «Да-да, собирается вернуться через несколько дней». «Да, Мирей, мне написала, Мирей, понятно?» «Пневматичку, уверяю тебя, что она...» «Нет, нет...» Я в здравом уме, я вовсе не собираюсь тебя мучить, но лучше, чтоб ты знала. Ну, да, я отдаю себе отчет, но я начинаю многое понимать. О, долго объяснять, что я собираюсь делать, откуда я знаю. Договорились. До завтра. Бедная Люсьен. Вечная потребность рассуждать. Что ж, сама убедится. Сама прикоснется к тайне, сама увидит письмо. Письмо? Но увидит ли она его? Разумеется, один раз почтовый работник вынул его из ящика, другой отштемпелевал, а почтальон доставил адресату. Нет, письмо настоящее. Только вот поймет его не каждый. Надо иметь хорошее воображение. Бульвар Данен. Светящиеся стрелы дождя, сверкающие стады машин, хоровод теней. Кафе, похожие на огромные, ярко освещенные пещеры, отраженные невидимыми зеркалами и уходящие в бесконечность. И здесь тот же легкий переход от реальности к миру теней, и никто ничего не замечает. Подкравшаяся темнота затопила бульвар, словно бурлящим илистым потоком, тем, что уносит разом и свет, и запахи, и людей. Ну-ка... Будь откровенен, сколько раз ты мечтал утонуть в этих больших канавах, именуемых улицами? Сколько раз ты мечтал плавать по ним легкой рыбешкой и, забавляясь, тыкаться носом в витрины, смотреть на поставленные поперек течения церкви и верши, скверы и сети, где бьются, барахтаются неясные силуэты? Если ты... подхватил идею Люсьен насчет ванны, то разве не из-за воды? Вода, гладкая, поблескивающая поверхность, под которой происходит нечто головокружительное. Тебе захотелось, чтобы Мирей участвовала в твоей игре, а теперь ты сам впал в искушение. Уж не завидуешь ли ты ей? Равинель долго, бесцельно блуждал по улицам. И вот он у берега Сены. идет вдоль каменного, высокого, почти до плеч парапета. Впереди мост, большая арка, под ней маслянистые отсветы. Город кажется пустынным. Слабый ветерок отдает запахами шлюза и водостока. Мирей где-то тут. Она растворилась в темноте. Они, Мирей и он, каждый в своей стихии, не могут соединиться. Они в разных измерениях, но они еще могут встретиться и обменяться сигналами, как пассажиры, неожиданно встретившихся в море судов. Мирей, он с нежностью произносит ее имя. Больше откладывать нельзя, надо бежать навстречу к ней, разбивая все преграды. Проснувшись в номере гостиницы, Равинель тут же вспомнил, что долго бродил по улицам. Снова представил себе Мирей и вздохнул. Лишь через несколько минут он сообразил, что сегодня воскресенье. Конечно, воскресенье, ведь Люсьен приезжает поездом в 12 с минутами. Должно быть, сейчас она уже в пути. Чем бы пока заняться? А чем вообще можно заниматься в воскресенье? Пропащий день. Только ломает всю неделю и задерживает бег времени, а Равинель торопится. Он спешит встретиться с Люсьен. 9 часов. Он встал, оделся, отдернул старенькую занавеску, загораживавшую окно. Серое небо, крыши, слуховые окна, некоторые даже как следует не отмыты от маскировки. Он спустился вниз и оплатил номер, вручив деньги старушке в бигуди. На улице огляделся и понял, что находится в районе центрального рынка, в 2 шагах от дома, где живет Жермен. Причем тут Жермен? У него можно подождать.